и того, чей привычный облик снисходительно строгий глава писательского союза, классик, любимец вождя. Неужели эти два одиночества и заслуженные в равной степени?